Первое, оно же главное, я такой способ не приемлю и считаю чуть облагороженным изнасилованием. Второе является причиной образования первого, это временность эффекта. Стоит прекратить манипуляции, как все возвращается в норму, а объект задается вопросом, че это было, и наоборот, если переборщить, можно тупо сломать сознание, превратив объект в пускающую слюни суку, что жаждет только одного. Оба этих варианта мне не нужны. Нужна золотая середина. Неполноценная нимфоманка с мозгами и цельной личностью. Почему неполноценная? О, мои несуществующие читатели, слушатели, зрители, все просто, дьявол кроется в мелочах. Нимфоманка – это диагноз, при котором женщине плевать с кем, когда, как, главное трахнуться, и самое неприятное. Полноценного удовлетворения не получает. Мне нужно немного не то, нужно высокое желание, сексуальный голод, но удовлетворимый и разборчивый. Счастье и комфорт объекта для меня тоже не на последнем месте. В меру моего видения, конечно. Загвоздка в том, как этого достичь. Я пробую метод постепенного изменения сознания, воздействуя на тело и разум на минимуме, но постоянно, с накоплением эффекта. Мне требуется, чтобы нужные свойства характера гармонично были вписаны в личность Эрин, не перекраивая ее и не ломая. А это сложно. Для меня сложно, по крайней мере. Представим себе сложный механизм наподобие часов, с дублированием основных деталей, проверками систем и прочей машинерии. В эту систему мне и нужно вмешаться, не переломав все в хлам. Сложна, а до последнего момента я чуть расширял границы дозволенного у Эрин. Нет, можно было бы надавить, и она сделала бы все, но немного не так, и насильственно в какой-то степени. Аккуратность и неспешность – вот главные добродетели. Мои успехи пока скромны. Один полусекс с Лизой, массажисткой, мастурбация каждый день и легкое собственное возбуждение Эрин на женщин, большее, чем на мужчин, ничего превышавшего обычный подростковый период. Кстати, как оказывается, на наши отношения к другому человеку влияют совсем незаметные мелочи. Чуть не понравился запах при первом разговоре, уже большой минус. Заметили ковыряние в носу, минус. Звук и тембр голоса не такой, как хочется, минус. Огромное количество всякого бреда влияет на подсознание, из которого складывается наше отношение к кому бы то ни было. И наоборот, при хорошем отношении минусы стираются из сознания. Очень сложная система, поэтому пока в сам мозг, как в физическом плане, так и сознание, я не лезу. За исключением лишь отправки мыслеобразов, иллюзии и проецирования эмоций. Неуч короче. Но я отвлекся, по-моему, пора идти дальше. Сегодня с утра приехали очередные гости. Семья Баннов и их две дочери. Вот и дал Эрин задание соблазнить старшую сестричку, Анну, на разврат. Шатенка, хрупкого телосложения, с четко очерченной небольшой упругой грудью, тонкой талией и волосами до плеч, в моем вкусе короче. Ха-ха, у Эрин даже возражений не было на эту тему, как и внутренних протестов. Я зло, хе-хе. Эрин, ей не нравится данная тема, советую переключиться на цветы. Судя по ее поведению, она это любит. Да я ж ни хрена в этом не понимаю. Возмущенно, мысленно воскликнула Эрин, попутно ведя диалог с целью. Растет, два дела одновременно, и не нужно. Люди любят, когда их слушают. А еще, жалеть в природе молодых девушек. Кажется, поняла. Анна, ты случайно не разбираешься в цветах? У нас прекрасный сад, но, к сожалению, из-за постоянной учебы, да и последние события подкосили меня. Неважно. Не могла бы ты мне показать и рассказать о растущих в оранжерее как независимый эксперт? Я, конечно, обожаю растения, особенно цветы. Ты обратилась по адресу. Где сад? Пойдем, он недалеко. Я рада, что нашла тебя. Эрин мило улыбнулась, на что Анна чуть засмущалась. А то наш садовник настолько зациклен. Плохая идея, поставишь Анну в положение, при котором она захочет показаться непохожей на зацикленном на цветах психе, которого ты не слушала, будет оглядываться на тебя искованно. Меняй, на самом себе, хоть и ухаживать за ними умеет. Ну, не лучший выбор, сойдет. Ага, Эрин повела ее в дальний, мало посещаемый сад. Он небольшой, но разнообразный. Вот Анна и, увидев такое раздолье, видно, села на своего конька, бесперебойно болтая о каждом растении. Прошло полчаса, до панталоны Андрасти. Сколько можно тарахтеть о какой-то траве? Печальный мысленный голос заставил меня рассмеяться. Да, не домашняя барышня Эрин, совсем не барышня. Зато о мечах может так же тарахтеть. Терпи, нужно для дела. И комплиментов побольше. И какая она умная. И сравнение с цветами, какая прекрасная и т.д. Создатель, я сочувствую всем мужчинам, простонала она, ха-ха-ха, ох, не могу, ха-ха-ха, не выдержал я последнего, хватит ржать, это и вправду сложно, ха-ха-ха, тьфу на тебя, действительно, эта амприкуса прекрасна, а знаешь, она хорошо подходит под твой цвет глаз, сорвав цветок с небольшой полянки, Ирин вставила его в прическу каштановых волос Анны, и, пользуясь моментом, провела рукой по волосам и щеке. Я, не будь дураком, тут же воспользовался подвернувшейся возможностью, стимулировав в Анне возбуждение, сексуальную жажду, нетерпение, наслаждение. Короче, долго перечислять, отношение к Ирин улучшил да похоть поднял, как всегда лишь увеличивая имеющееся, не привнося нового. Вот, так и буду в дальнейшем говорить. Стопы, коррупшн и репутейшн. Где-то эти два параметра я видел, неважно. В общем, через час, идя по безлюдному коридору, советую Ирин проявить напористость, а то такими темпами. Ирин мягко прижала Анну к стене коридора, и под легкое, для галочки, сопротивление, поцеловала ту в губы, почти невинным поцелуем. Меньше 3 секунд и обе поплыли, и я почти ни при чем, ну самую малость. Две страстно целующиеся уже в засос молодые и красивые девушки, в этом определенно что-то есть, а они тем временем вошли во вкус. Ирин одной рукой держит Анну за голову, а второй массирует грудь сквозь платье. Та в свою очередь не отстает, положив ладошку на щеку Ирин, а второй, шаловливо массируя попку. Да, поддерживаю, у Ирин хорошая попка, но этого мало. Что за эротика 12+, даешь больше, но пока не публично, на что намекаю Ирин. Пойдем ко мне, там тоже есть цветы. А, но, блин, чуть больше похоти. Хорошо, веди, бинго, да будет Юрий. Ирин чуть ли не бегом направилась к комнате, таща за собой плохо соображающую из-за возбуждения Анну. А я и не думал, что в таких узких, строгих платьях, которые приняты в Ферилдине, можно так быстро передвигаться. Наконец, добравшись до опочивальни, Ирин внезапно будто слетела с катушек. Захлопнув и заперев дверь, та накинулась на Анну с еще более страстным поцелуем, затем, повалив ее на кровать, быстро скинула всю одежду. Навалившись на пискнувшую Анну, Ирин попыталась раздеть ее, но платье не поддавалось. Еле успел перехватить контроль, а то та собиралась его буквально разорвать. Мягко встав и потянув Анну за собой, снял с нее злополучную одежду, чтобы в следующий момент поставленная у руля Ирин снова повалила ту. Белье все-таки было порвано, но девушки не обращали уже внимания. Поцелуи, поглаживания, нежные и не очень, девушки были заняты. Все-таки лучше самих женщин на том, что им нравится, могут знать лишь демоны. Вот Ирин, медленно спускаясь от верхних губ, уже добралась до нижних. Уделяя внимание клитору и губкам, спустя какую-то минуту довела партнершу до первого оргазма, не останавливаясь при этом. Анна попыталась сжать ноги вместе, но Ирин не позволила, руками их зафиксировав, силы все-таки не равны. Второй пошел. Сама Ирин тоже на пределе, промежность намокла так, что потихоньку соки начали течь по бедрам. Не выдержав, она садится на лицо Анны, массируя свои сосочки, и вскрикивает, когда партнерша резко вставляет в нее сразу 2 пальца. Ей тоже долго не потребовалось для достижения пика. И в этот момент мне резко поплохело, или похорошело, как сказать. Яркий взрыв эмоций и чувств от оргазма у Ирин буквально снес мне голову. Рациональная часть сознания отступила в сторону. Все, на что ее хватило, это поставить ограничения на силу воплощения и излучения своего порока. Две девушки на кровати громко вскрикнули, замерев на секунду, а затем комнату накрыла тягучая, сладкая, тяжелая волна похоти. Ирин, как чуть более крепкая, очнулась первая, накинувшись на Анну с утроенным энтузиазмом. Поцелуи стали покусываниями, ногти стали оставлять царапины, а мягкие поглаживания стали ожесточенными. Придя в себя, Анна попыталась то ли вырваться, то ли также наброситься и удовлетворить горевшие внутри подобно пламени желания, но я этому не позволил. Столь любимые мягкие кандалы сковали ее руки, а Ирин сама, разведя насильно ей ноги, привязала их мгновенно порванным одеялом к столбикам кровати, после чего стала тереться киской о ее ногу, попутно грубо трахая щель Анны пальцами, иногда покусывая клитор. В этот момент мне в голову пришла идея о малом разнообразии, поэтому, недолго думая, я материализовал длинный, двусторонний, силиконовый дилдо. Как получился именно силикон, потом я так и не понял. Секундное замешательство Ирин прерывается яркими образами, инструкцией пользования. Заведясь от этого еще сильнее, и больше не мешкая, рыжая вставляет с размаху в абсолютно мокрое лоно Анны данный предмет, чем вызывает очередной ее оргазм, что ее совершенно не останавливает, и дилда начинает ходить туда-сюда. Громкий довольный хохот Эрин вторит приглушенному стону конвульсивно дергающейся девушки, что никак не может перестать кончать микрооргазмами. Спустя пару минут, за которые даже в таком состоянии до меня доходит мысль подпитать энергией девушек, Эрин, чувствуя острую, сосущую пустоту внутри себя, наконец насаживается на второй конец длинного прибора, и меня снова накрывает усилившимся удовольствием девушки. Не в силах сдерживаться, она приподнимает попку Анны и берет максимальный темп, трахая их обоих. Спустя неопределенное количество времени, и, видимо, чуть подустав, Эрин падает на Анну, придавливая своим весом, замедляя движение, но взамен делая проникновение дилда глубже у обоих. От сводящей с ума похоти и непонятно чьих, то ли моих, то ли ее желаний, хватает все еще зафиксированную девушку за шею, чуть перекрывая доступ воздуха той. Наверное, это все-таки мои желания. Казалось бы, это невозможно, но от процесса легкого удушения обе завелись еще сильнее. У Анны наконец получилось высвободить одну ногу, которая моментально обвелась вокруг талии Эрин, которая в свою очередь сосредоточилась на груди партнерши и сосках в частности. Потеряв рассудок, та кусала их до крови, оставляя четкие отпечатки зубов на белоснежной коже и темных ореолах, чем довела Анну до непонятно какого постчетупика. Рука рыжей сжалась сильнее, уже практически полностью перекрыв кислород шатенке. Талия двигалась словно отбойный молоток, быстро и мощно, губы впились в напрягшийся до предела сосок с нечеловеческой силой, вторая рука, помогая движению, сильно сжимала податливую попку. Мне от приходящих от обеих девушек резонирующего чувства похоти и колоссального мазохистского удовольствия от нижней срывало башню. Как вдруг я резко очнулся. Весь туман мгновенно улетучился из сознания, а причиной этому было критическое состояние Анны. Она кончала не переставая, полностью погрузившись в мир удовольствий, но тело ее потихоньку выходило из строя. Кислородное голодание, потеря крови от уже глубоких укусов по всему торсу от Эрин, синяки, растяжение и на финиш микроинсульт, и готовое разорваться на части сердца от сверхъестественных нагрузок. Блять, не думал, что меня с Эрин так накроет. Срочно прекращать, Эрин, очнись, очнись, будь, ноль внимания. Она полностью во власти происходящего. Попытка перехвата контроля над телом провалилась по неизвестной причине, лишь руку смог на шее разжать, что, кстати, сильно не понравилось Анне. Мазохистка долбаная. Хотя это, конечно, мое влияние и природа виновата, сам же раздувал угли ее желаний. Тьфу, не о том сейчас, ладно, потом извинюсь перед Эрин. Волей накрываю ее довольно сильным приступом острой боли, отчего она хоть и выгнулась дугой, прекращая насиловать Анну, но вот мощный оргазм и сквирт как-то мной не предусматривалось, а уровень похоти у нее возрос еще больше. Черт, да она же сейчас снова взбесится. Ладно, плевать, волей проявляя себя в действительности выпихиваю Эрин в тень, отчего тело ее падает на жалобно скулящую Анну, что была все еще не удовлетворена, а это моя непроизвольно вырвавшаяся аура ее питает. Вырубив что ее, что девушку, наконец вздыхаю с облегчением. Мда, вот это был приход. Итак, какова диспозиция? Две девушки лежат на порванных спальных принадлежностях, шатенка еще и привязана. Крови не так много, как могло бы быть, но все равно весь торс и простыни в красном. Быстрый взгляд, кстати, не выявил ничего страшного и непоправимого. Укусы хоть и кровоточили, но были неглубокими и ничего не отрывали. Ну слава силе. Тело Эрин еще немного кончало, если можно так сказать, даже без наличия в нем сознания хозяйки. А вот здоровье и состояние было на удивление хорошим, будто просто с тяжелой тренировки. Ну, влагалище немного натерто, перестаралась, а я не доглядел, но ничего серьезного. А вот с Анной придется поработать. Все-таки мне архи повезло, во-первых, очнуться вовремя, во-вторых, отсутствие магов и храмовников поблизости. Сомневаюсь, что такое проявление демонического влияния они бы пропустили. Спустя минут пять я починил Анну, оставив лишь усталость да немного синяков, для достоверности и отсутствия сомнений. Эрин вообще не трогал, лишь коктейль гормонов убрал из крови. А теперь настало время посмотреть, как там ее сознание, или душа, пока не понял, в тени. Все-таки выпнул я ее довольно жестко, и даже не в сон охотника, а просто в окружающий его пентеракт. Секундой мой родной мир встречает меня с распростертыми объятиями. Позволяю себе на один момент расслабиться, но приходится снова работать. Разум Ирины и ее бушующие эмоции чувствуются неподалеку. Ох, сила! Я увидел Ирин. Она сидела, скрючившись на коленях, и пылала огнем, кожа будто в светящихся трещинах, из которых и вырывалось пламя. Что с ней происходит? Не став кидаться сломя голову, предварительно ее внимательно обследовал, и пришел к удивительному выводу. Похоть внутри нее, почему-то понимается окружающим пространством как часть меня самого, и чувствуя разницу энергетических потенциалов, все пространство вокруг пытается подпитать ее, из-за чего похоть растет, проявление меня в ней тоже, из-за чего сон еще сильнее ее питает. Замкнутый круг, волей убираю подпитку, и буквально высосав из нее похоть, что в тени, в отличие от реальности, сделать достаточно просто. Ирин лишь на секунду обретает осмысленный взгляд и падает в забытье. Да, в обморок можно упасть даже здесь, только делать этого без лояльного к тебе демона поблизости строго не рекомендуется. Перенеся ее в реальность, наконец появляется возможность спокойно передохнуть и расслабиться, попутно обдумав происходившее. Напряжно о, час спустя девушки все еще спали, а я пришел к предварительным выводам. Первое, и самое главное для меня, за один только этот секс, хоть чуть и не окончившийся конфузом, я не только полностью восстановил резерв, но и увеличил его почти на 200 единиц. 9100, вот мой нынешний максимум. Наконец его развитие сдвинулось с мертвой точки. Второе, то, что слегка меня напрягало и нервировало, не оправдалось. А именно сами тактильные ощущения Ирин, даже во время секса и оргазма, мне не передавались, то есть я не чувствовал, как в мою киску пихают дилдок, или как играют с сосками. Ее ощущения, это ее ощущения, до меня доходило лишь испытываемое чувство удовольствия, и все остальные эмоции. Честно говоря, меня это несказанно радует, как-то не хочется испытывать подобное. Третье, Ирин не готова. Да, опять, но вывод таков. Конечно, в этой ситуации есть и моя вина. Не сдержался, но и до этого от похоти у Ирин башню сорвало. Так что закалка, закалка и еще раз закалка. Не делай это, не контролировать себя, даже по такой приятной причине. Четвертое, это различие испытываемого в реальности от тени. Как бы это банально ни звучало, но здесь все намного ярче, сильнее, многограннее, я не был к этому готов. Мастурбация Ирин даже рядом с этим не стояла. Ах, да, еще можно себя немного поздравить. Ирин наконец перешла на невидимую ступеньку синхронизации со мной, и воплощения в реальности мне теперь даются проще. Не намного, но все же, те же кандалы или дилда, хоть и растворились через некоторое время, но обладали достаточной прочностью и прочими надлежащими свойствами. Спустя час очнулась Ирин, и для нее все произошедшее было как в тумане, она плохо помнила, особенно под конец, а тень вообще не отложилась в сознании. Чуть отредактировав версию и пересказал ее, отчего Рыжик впала в некоторую степень удивления. Помотав головой и смачно выругавшись, она пошла приводить себя в порядок, благо ванна была наполнена, а температура для нее практически не важна. Помывшись и с некоторым беспокойством ощупав вагину, она чуть успокоилась и, дождавшись пробуждения Анны, привела в порядок и ее. Та просто ходить нормально не могла, а кровь я, кстати, удалил заранее. Ирин немного нервничала от ожидания реакции Анны, но пронесло. Та проснулась счастливая и пребывала на седьмом небе. В памяти у нее также было все расплывчато, но ощущения врезались намертво. В чуть разогретой, специальной печкой, ванне, Анна, отчаянно краснея, призналась, что это был ее первый раз с девушкой, и ей безумно понравилось. И она не против продолжения, но попозже, и прикрыв ручкой промежность, прошептала, что нужно время для восстановления. Вот такая внешне типичная ботанка оказалась сильно зависима от хорошего секса. Или я в ней это пробудил, не знаю, но похотью от нее теперь пахнет сильнее, чем раньше, намного. А так как она полностью в моем вкусе. Шатенка, стройная, с нужными округлениями, в простом разговоре чуть скромная, и скрытая мазохистка в придачу, я не против встречи Ирины и Анны, совершенно не против, всеми руками за. Только нужно разобраться с самой Ирин, а также разобраться, как на самом деле воспринимать это будет Анна. Термина «секс-друзья» в этом мире пока еще не было. Что ты знаешь о болевом пороге? Что это? Мерила. Кому больно, а кому нет? Запыхавшаяся Ирин, зашедшая на седьмой круг вдоль замковых стен, прохрипела не совсем логичный ответ. Не совсем. Это свойство и способность организма к восприимчивости болевых ощущений. У каждого он индивидуален, но от постоянного его преодоления, нервы со временем словно притупляются и снижают чувствительность к раздражениям. Минус в потере чувствительности. Не перебивай. Ирин лишь сплюнула вязкую слюну и продолжила свой марафон. Так вот, я совершенно не хочу для тебя такой участи в уровне наслаждения и похоти. Как показал недавний опыт, ты абсолютно не готова. Да как вообще к этому быть готовой? Не выдержав, вскрикнула Ирин. На нее даже пара стражников покосилась, но та лишь поморщилась и побежала дальше. Не перебивай. Ты не готова, и я приму к этому меры. Первое, это собственный самоконтроль. Ты должна властвовать над эмоциями, а не они над тобой. Второе, несколько спорно, но все-таки, вместо притупления чувствительности, я просто попробую убрать верхний лимитер, лимичево, лимит, а сила, нужно заняться твоим образованием лично, тяжело вздыхаю. Слушай, я даже в самых дебильных сказках не встречала такой ситуации, как у нас с тобой. Демон похоти учит самоконтролю, а также естественным и не очень наукам свою жертву, одержимую. Это архистранно. Восстановила дыхание? Бегом марш, а пока бежишь, думай. Люди постоянно чего-то хотят, но при этом лишь холодный разум и расчет способен им это дать. Так чем по-твоему хуже демоны? Да ничем. Ладно, убедил. Но все-таки, что такое лимит? Ирин снова ускорилась на максимум, изберегая кислород, даже стала общаться мысленно, чего сильно не любит. Видимо, снова спорить не хочет, вот и перевела тему. Верхний предел. Опасная штука. К примеру, ты можешь поймать оргазм от пика наслаждения субъективно равному 7, а отодвинув его, ты сможешь усилить кайф до 8 и только тогда поймать оргазм. Кажется, поняла. Но разве я не еду, как ты говоришь, крышей, уже на 5, что же будет от 8? Хороший вопрос. Поэтому мы будем качать твою выносливость. Мне не нравится, как это звучит. О, тебе понравится. Анна уехала через неделю, и хоть свиданки Ирин с ней были, но ничего компрометирующего, выносливость и регенерация накладывали свои ограничения. Несмотря на вроде бы видимое пуританское воспитание дворян Ферилдина, Анна не стремилась к усложнению ситуации, просто мило проводя время с Ирин, иногда целуясь в тенечке. На прощание она даже чуть всплакнула, на что умилились все присутствующие Кусланды и Майлы, из семьи последних и была Анна. Обнявшись на дорожку, девушки расстались, а вечером Ирин, и я вместе с ней, услышала занимательный разговор. Подходя к кабинету отца, Ирин чуть замешкалась, а услышав голоса внутри, проявила истинно женское любопытство, прислонив ухо к двери. «Но ты не можешь этого отрицать». Голос Элеоноры отдавал каким-то напряжением. «И не буду. Но причина этого может быть в чем угодно. Только имея косвенные улики и слухи, я не стану обвинять друга в чем ни попадя». Брайс твердо стоял на чем-то своем. «А я и не прошу обвинять Хау. Лишь проявить чуть больше осмотрительности и внимательности. Это, судя по звукам, он встал с кресла и зашагал взад-вперед. Это логично, но поверить в реальность у меня не получается. Ни мотива, ни смысла. Это если даже отбросить нашу многолетнюю дружбу, что родилась на поле брани. У тебя есть дети, есть я. И если Фергюс может постоять за себя, то Ирин». Элеонора также встала, видимо обняв Брайса. «Знаю. Хорошо, буду осторожен». Кстати, он излишне восторженно вскрикнул, будто вспомнил что-то, меняя тему. «Так и вижу перед глазами придурковатое выражение лица Брайса, которое унаследовал Фергюс, и ехидно понимающее лицо Элеоноры. Через месяц состоится турнир, предлагаю выставить сэра Гилмора, с нашей стороны. Я не против, способный мальчик, хотя по потенциалу и не наши дети. Ну ты сравнила, детей солдата и морской волчицы. Кхе», поперхнулся он в конце непонятно почему. «Даже не вспоминай, ненавижу эту песню, но, заткнись и поцелуй меня, ты не изменилась». Ирин, чуть улыбнувшись, отошла от двери, не сильно придав значение разговору, и предвкушая, как завтра будет легко подкалывать все еще молодых внутри родителей. «А я вот, не так был рад. Приближается время канона. Минимум недель 5 и настанет день выбора, спасать читу Кусланд или нет. А решение я так и не принял. Я, это, не, надену». Ирин стояла нагая в своей комнате, сразу после ванны, и держала в руках воплощенные мною трусики, чуть модифицированные, с небольшим дилдо, прикрепленным с внутренней стороны. «Почему? Я на публике. В этом прекрасная тренировка. Ты чуть свыкнешься с постоянным удовольствием, а также чудесная возможность учиться самоконтролю. Надеюсь, мысленный голос был сухим и не выдавал моего предвкушения. Ты хочешь, чтобы я весь день провела на улице, на людях, при родителях, с Дилдовагене? Ты болен. А ну да, между прочим, это было обидно. Я просто скромный демон похоти, который пытается совратить некую даму. Создатель, ты ведь не отстанешь, да? Не настаиваю, но кто-то сам вперед рвался. О здоровье и неприятных ощущениях можешь пока не беспокоиться, позабочусь. Ну, в этом я не сомневалась. Ладно, попробую. Но если эффекта не будет, это в последний раз. Не думаю, что смогу возбудиться на улице. О, дорогая, как ты ошибаешься. Признаюсь честно, я чуть мухлевал. Как только Рин немного свыклась с постоянной легкой заполненностью внутри, дилда стала чуть заметно вибрировать. И реакция, также чуть стимулированная, пошла. Первый час Ирин ходила почти нормально, занималась делами, чуть поиграла с Собакиным, да и с бумагами в библиотеке нужно было поработать. Но время шло, Ирин заводилась все сильнее. С удивлением замечаю, как она постоянно пытается быть на глазах у людей, а мышцы влагалища все сильнее и чаще сжимаются вокруг небольшого фалоимитатора. Трусы промокли насквозь и потихоньку начали стекать по бедрам вниз. Благо Ирин была в платье из плотной ткани, а не в штанах. А затем мой коварный план подошел к кульминации. Ужин. Семья Кусландов, за исключением Фергюса, вкушает яство, попутно переговариваясь. Ирин напряжена, старается выглядеть невозмутимой, да и разговор вроде поддерживает, но вот сам оргазм от всего происходящего у нее уже не за горами, как вдруг воплощенные мною трусики испаряются. Ирин на секунду замирает от внезапной пустоты и свежести в неположенном для этого момента месте. Михаил, воплощенные мною предметы имеют срок службы. Не ожидал, что так рано. Прикинулся я валенком. Да я без трусов за одним столом с родителями сижу. И что? Мой спокойный вопрос вывел Ирин в новую степень смущения и паники. Ну и некоторой злости, конечно. Дорогая, все хорошо? Элеонора обратилась к покрасневшей еще сильнее Ирин. Все в порядке, мам. Просто устала немного. Попыталась улыбнуться рыжая, но не сильно преуспела. Может, тебе отдохнуть, волчонок? Брайс тоже чуть забеспокоился. Я мысленно перебил Ирин. Не вздумай вставать первой. У тебя все платья сзади намокло от соков и скиски, трусов то больше нет. Так что если не хочешь, чтобы это увидели, сиди и вставай последней. Паника и возбуждение Ирин взяли новую высоту. И похоть, кстати, тоже. А вот мозги не сообразили попросить меня скрыть следы. Не стоит, я правда в порядке. Просто потом лягу пораньше. О, хорошо. Ладно, я рассказывал. Ужин продолжался еще час, из-за неспешащей уходить Ирин и взявших с нее пример родителей. А я заботливо не давал спадать уровню возбуждения, а также не допускал оргазма, когда Ирин внезапно запустила руку под платье, скрываясь за столом. Текущее влагалище, сосущее чувство пустоты, без белья перед родителями, да еще и мастурбация. Новый уровень похоти в Ирин достигнут, а легкое воздействие на сознание помогло ей оставаться на контроле, не теряя голову, хотя удовольствие она черпает сейчас просто половником. Ради проказы, заставляю сильнее напрячься ее сосочки, увеличивая чувствительность. Ирин еле-еле сдерживает стоны, титаническими усилиями скрываясь от поглощенных рассказами историй родителей, но при этом не в силах перестать шлифовать свою щель, попутно медленно потрахивая себя пальцами. Сладкая пытка самой себя, я ей почти горжусь. Спустя еще какое-то время, Брайс, словно заметив ночь за окном, удалился, прихватив с собой Элеонору. Ирин же бегом направилась к своей комнате, не обращая внимания на слуг и редкую стражу. Благо, что видимые следы я все-таки удалил. Ворвавшись к себе и выгнав Мабари, она спешно заперла дверь и буквально сорвала с себя платье, лишь чтобы с удивленным писком потерять контроль над телом и наблюдать, как руки и ноги приковываются к кровати. «Что ты делаешь?» С материализованным кляпом во рту она могла лишь мычать. «Тренирую», — ехидно ответил я. «С позавчерашнего акта лесбийского секса я никак не мог понять, как же получить удовольствие мне самому, ведь эмоции — это хорошо, но чуть-чуть не то. И сейчас настало время проверить одну теорию. Воплощать относительно свободно я могу лишь в теле Ирин, вне, мой контроль и возможности катастрофически падают, позволяя воплощать простые, недолговечные предметы. Поэтому, что происходит?» Уже не на шутку встревожилась Ирин, ведь у нее странное копошение и ощущения пришли со спины. Секунда, и между ее разведенных и зафиксированных ног появляется тентакль. Мой тентакль, подлинно являющийся частью моего тела и капли Эрин, как донор образцов ткани и общей связи. Выглядел он как обычный член, только намного длиннее. Получилось. Правда, чувствую, длина в метр – это предел, но мне больше пока и не надо. И контроля лишь на одного хватит. Тренировки, я иду. Что это? О, Эрин не на шутку. Завелась, похоть так и поперла. Ну и чуть боится, конечно, но каплю. Странно. Это часть меня. Пора попробовать тебя в реальности. Ты не против? Попутно тентаклем слегка провожу по абсолютно мокрым половым губкам. Ауф, вот это чувствительность у отростка. Да я в тени такого не испытывал. Скорее, прошу, скорее, я же с ума сойду. Весь ужин просидела. Так, Эрин все-таки окончательно поплыла, не хватило выдержки. Ну что же, не будем заставлять даму ждать. Резко вхожу в нее до предела, вызывая крик стонной судороги мышц влагалища, но облегчительный оргазм к ней не пришел, пока рано. Начинаю движение и, судя по испытываемым мною ощущениям, теперь такое будет повторяться часто. Это был настоящий кайф. Я и не замечал, насколько пресный секс в тени, и сравнивая его сейчас, понимаю, что отказаться от реальности у меня не получится. Тем временем Эрин также на седьмом небе, старается порвать кандалы и помахивает на максимально возможную длину, забывая, что тентакль растет у нее из-за спины. Что ж, давно я не мучил девушек, не пора ли вспомнить. Спустя час Эрин все-таки кончила в первый раз, и словно прорвав плотину, оргазмы полетели один за другим. Я хоть и кайфовал, но о партнере заботился, стимулируя и извиваясь гибким тентаклем в разные стороны, не забывал и о воздействиях на другие участки тела. К примеру, на сосках висят прищепки, а все остальное тело жестко стягивают кожаные полосы. Вся Эрин превратилась в одну сплошную эрогенную зону, изгусток наслаждения и похоти. Я лишь не переступал четкую границу, при которой началось бы разрушение сознания. Не знаю как, но это я ощущал четко. А также то, что с другими входами и нестандартными стимуляциями стоит повременить. Она продержалась лишь 2 часа, после которого тело начало подавать признаки сбоев. Не став усердствовать, я постепенно снизил накал и позволил ей отрубиться. И вот я остался в ее теле один, неудовлетворенный, со стоящим колом тентаклем, и с дурацким, новым чувством, что такими темпами, я все-таки испытаю настоящий оргазм, впервые после смерти. Глава 11. Эмоции. Я сидел в доме сна охотника в тени, и с задумчивым видом гипнотизировал куклу. Или куклу, не знаю. Та, в ответ молча и как всегда спокойно, наблюдала уже за мной, эдакие гляделки. Обычно, в момент моего здесь нахождения, она продолжает заниматься своими делами, но сегодня, стоило мне появиться, как она обратилась ко мне с просьбой. Добрый охотник, создатель, я не могу найти свой смысл жизни, не выполняя своих функций. Это, наверное, больно осознавать свою бесполезность. Я прошу вас помочь еще раз, она низко поклонилась, застыв в такой позе. Подарите мне мою цель и задачу. Ну, в общем, с того момента прошел где-то час, а я не проронил ни слова. Кукла покорно стояла в гостиной, где за столом с бездонной чашечкой чая сидел я, а в воздухе, на грани ощущений, витала напряженность и легкий страх. С момента ее создания мне уже вполне неплохо удается столь тонкая эмпатия, позволяющая понять даже такие слабые эмоции, которые она испытывает. Хотя сам факт их наличия интригует до сих пор. Только что мне ответить? В прошлый раз я умудрился напустить туману, в этот раз так не получится, нужно решать вопрос, что поручить по факту обычному фантому, если не по сути, то по возможностям. Сложно, а? Попробуем разобрать задачу на более мелкие, подход, что не раз меня выручал. Нужна задача для фантома, для ее выполнения нужна энергия, хоть капля, я постоянно тратить не буду. А пока она находится во сне охотника, сам псевдодомен ее поддерживает. Соответственно, нужно либо придумывать задачу здесь, либо искать способ пополнения энергии в обычной тени. Идей для приемлемой цели во сне охотника я не вижу, и варианты «следи за цветком», «заваривайте чай», «сторожи» не рассматриваются, ибо никакого развития моя подопечная не получит, а мне интересно ее развитие. Во втором случае, с тенью, возникает конфликт с ее природой фантома. Хм, а если сменить ее природу? Нет, я не бог, но это ведь мой сон, да и уровень воли у меня высок. Возьмем слабую, пустую сущность тени, виспы подойдут. И затащив его сюда, попробуем прицепить слить запитать куклу. Идея хорошая, а если что, в этом месте я всегда смогу обратить изменения. Сказано, сделано. Куклу я положил на единственную кровать в доме, и сейчас стою в образе демона над ней, держа в руках оглушенного и подавленного виспа. И что дальше? Ладно, пойдем по пути визуализации образов ощущения и воображения. Все как обычно. Она же кукла, значит робот, не спрашивайте почему. Вот и воплощаем в ее груди что-то типа места под реактор, роль которого исполнит висп. Прошло, наверное, много времени. Сложно судить, особенно когда погружен полностью в работу. От изначальной идеи я не отошел, но вот реализация претерпела большие изменения. Раньше кукла была лишь фиксированным внешним и немного не только образом, но при попытке ее модифицирования вылезла проблема банального отсутствия внутренностей. Вот и пришлось, вспоминая фантастику, роботов, аниме, игры, человеческую анатомию и бог его знает что еще, создавать хотя бы подобие реального тела. Работа топорная, но достаточно сложная для меня, и результат вышел вроде бы неплохо. Если судить объективно, вышла помесь андроида и куклы на батарейке из виспа. А так как я сам не до конца понимал, почему она подлинно живая в отличие от остальных фантомов, то от заданных изначально образов не отступал, лишь дополняя ее. И вот сейчас вроде бы все готово. Сняв с нее волю забвения, наблюдаю за открытием больших серо-голубых глаз. Она слегка непонимающе осмотрелась вокруг и, сконцентрировав свой взгляд на мне, попыталась встать с кровати, на что я молча ее придержал. Создатель, о, а эмоций стало на каплю больше. Теперь две капли. Как ты себя чувствуешь? Что-то изменилось? Я, сложно, но... Возможно, она будто впервые осмотрела свои неизменившиеся на вид руки, словно стала более живой. Она снова перевела на меня свой взор. Создатель, что со мной? Я лишь немного улучшил тебя. Ведь для задачи, которую я тебе поручу, ты должна быть сильнее и совершеннее. Я мягко улыбнулся, поглаживая ее по голове. Головной убор, как и платье, лежали отдельно от нее. Теперь они не едины в воплощении, а одежда вполне себе обычная материализация, с той лишь разницей, что детализация в ней зашкаливает. Теперь тебе пора одеваться, и мы посмотрим, что же получилось. А получилось действительно интересно. Кукла и раньше, хрен знает как, могла воплощать, но теперь ее возможности скакнули на порядок, а то и два. По крайней мере в пространстве Пентеракта, что потихоньку становился истинным доменом. Сюда я направлял половину всей доступной мне энергии, поэтому здесь уже было не совсем обычное воплощение, или сон, и кукла вполне могла использовать немного этой энергии вне сна охотника, но на территории домена, хоть по ее словам это и было сложнее. Ну, а задачу я поручил ей как полезную для меня, так и очень трудоемкую, воплотить мир первого Dark Souls в одном из тессерактов. Естественно, я передал ей максимально возможные, детальные воспоминания о нем, благо как мое творение и изначально фантомная природа, позволяло передавать такой большой объем данных. И как по мне, тренировка получилась хорошая. Скорость ее воплощения была аховой, но вот детализация была уже на уровне. А показывая и иногда обучая ее некоторым вещам, я добился весьма удовлетворительного результата. Теперь, кроме сна охотника, она пропадала в Dark, как я назвал то место. Свои прошлые самовзваленные обязанности по поддержанию порядка и иллюзии обитаемости моего дома она, конечно, не забросила, и возвращалась в него сразу, как только я появлялся здесь. Конечно, была и попытка вытащить ее и в обычную тень, но ей там совершенно не понравилось, да и подпитка энергии исчезала, а висп это висп, многого он не дает, тем более он теперь не больше, чем часть куклы. Конечно, можно взяться и за демонов, что, конечно, посильнее, но лишь виспы не обладают даже зачатками инстинктов, а привносить посторонние эмоции в мою куклу я не хочу. Вот так теперь и живем. В реальности тоже не все так просто. Эрин стала чуть развратнее, и у меня словно кислород для дыхания появился, по крайней мере ощущения были схожи. Но на этом отличные новости заканчиваются, и начинаются нейтральные и тревожные. Логин, а у меня отсутствуют сомнения в его причастности, мутит воду, организуя странные разбойничьи нападки, что отвлекают Брайса от политики в Ферилдине. Церковь также бродит где-то рядом и совершенно случайно пересекается с Эрин, устраивая той проверки. Недавно вообще в замке пытались обвинить старика Алдрича в пособничестве малификарам и отступникам. Отстоять его удалось, и попутно выявился ответ на мой вопрос о таком малом количестве магов в замке. Нет, я помню, большая часть сидит в башне под надзором, но ведь есть и немало таких, которые служат банным с дозволения церкви, причем последние в этом вопросе играют чисто формальную роль, по крайней мере в Ферилдине, здесь распоряжается король, по меньшей мере в этом вопросе. Церковь вправе контролировать магов, проверять, периодически отзывать на ковер в башню, и проводить ротацию кадров, но если король сказал, что вот у этого банна должно быть 3 чародея, то так и будет. Система противовесов тоже, конечно, существует, и король на церковь оглядывается в этом вопросе, но формально все обстоит так. И на этом фоне отсутствие компетентных чародеев у кусландов вызывали у меня вопросы, ведь будь они рядом сразу, Ирин бы так сильно не пострадала. А теперь ответ нашелся, тупой и дебильный, как все ответы такого рода. Брайс и особенно Элеонора сильно не любят магию и магов, что-то связанное с их бурной молодостью. Тьфу на них, короче, из-за предрассудков чуть не потеряли дочь, что я Ирине высказал, на что она могла лишь промолчать. Также к нейтральным новостям стоит отнести письмо Киры Кайрин. Оказывается, пока я был в исследовательском угаре, рыжая отписалась Магессе в духе «все нормуль», без какого-либо уточнения. И вот только сейчас получила ответ. Немного тревожный ответ. Кира поздравляла с выздоровлением и расплывчато пыталась выразить мысль о том, чтобы Ирин была очень осторожной, потому как, помнишь, ты спорила, и я узнала, что демонов похоти не существует в природе, нет ни одного их упоминания, лишь демоны желания. Эта информация немного настораживала, особенно если вспоминать слова гордыни с торговли. Ирин же не придала этому большого значения, удовлетворившись только моим честным «не знаю». А на вопрос о причине такого безграничного доверия к, по сути, все-таки демону, та просто пожала плечами и ответила: «Ты спас мне жизнь, не единожды, заботишься обо мне, поддерживаешь. Я узнала тебя достаточно. Ты плохого мне не пожелаешь. Ты самый близкий для меня человек разумный, во всех значениях этого слова». И произнесено это было настолько легко и просто, как аксиома, без тени сомнений. Мне даже неловко стало. А потом я вспомнил про канон и мои размышления насчет ее родителей, и стало совсем не весело. Канон – вещь очень важная, мало того, что послезнание – это ценно само по себе, так еще и если не щелкать клювом, там столько всего интересного на дороге валяться будет. Но Брайс может все это перечеркнуть, к добру или нет, но изменить. Поэтому у меня сомнения. Ладно, это дело будущего. Через 2 недели состоится воинский турнир, где кусландов будет представлять Гилмор. Серьезный парень, между прочим, Ирин без моей помощи и напитки энергии, так ни разу выиграть у него и не смогла. И вот мы подошли к еще одной не очень приятной вещи, Ирин и ее тренировки. До моего появления ее учили обращению с легким щитом и предком рапиры в легкой броне. И честно говоря, на мой взгляд, для будущей жопы, пардон, приключений, это не лучший выбор. К тому же, мое вмешательство сильно подстегнуло ее физические характеристики, что игнорировать и не пытаться реализовать слегка преступно. Ирин уже сейчас по физической силе вышла на прежний уровень, а в ловкости и скорости вообще обогнала, при этом ее тело все еще не закончило перестройку, поэтому визуально почти неизменно. После окончания этой процедуры пойдет резкий скачок в возможностях, хотя уже сейчас она на уровне среднего бойца. Для сравнения, средний боец – это дядька 1,80 м, весом в 80 кг, подтягивающийся раз 50, отжимающийся 100, и способный бежать километров 10 легким бегом, и все эти упражнения делаются без перерывов и в один подход. Это средний уровень в армии кусландов. Не знаю, насколько завышен или занижен этот уровень в других, но впечатляет. Не помню точно, но в контрактной армии России это был как бы не высший уровень. Так вот, поставь рядом Ирин и такого дядю, совершенно не верится, что девчонка делает дядю в армрестлинге. Здесь он, конечно, по-другому зовется, но не суть. Главное то, что никого такие результаты не удивляют. Брайс как-то вспомнил эпизод с участием Элеоноры, который многое мне объяснил. По словам человека, что никогда не любит приукрашивать, волчица настолько разогналась во время абордажа, что в пылу битвы просто перебежала на следующий корабль по воде и разнесла ударом подобранного молота главную мачту. Там было от силы 4 шага, да и мачту уже пытались подрубить, но тем не менее, показательно. Поэтому возникает вопрос оружия, брони и учителей. То, что ей сейчас пытаются впарить, никуда не годится. Битва в строю, подавление щитом и тактика обороны может и хорошо для дочери Тирна и хрупкой по внешности девушки, но не для авантюриста. Стиль обоерукого бойца прорыва, а.к.а. Элеонора, уже ближе, но все равно, не совсем то. Сам я также мало чем помочь могу, вот и пытаюсь придумать. И если по оружию более-менее понятно, то остальное швах. А что не так со щитом? Мне он нравится. Возмущалась Ирин перед зеркалом, разговоры перед которым стали уже нашей традицией. Щит – это отлично, но не для тебя. У тебя все возможности для скоростного нападения и прорыва. Меч средней длины в одной руке и свободная, меняющаяся вторая. Стиль твоей мамы нам тоже мало подходит. Там упор сделан на скорость и ловкость, и практически не использует силу, которой у тебя теперь много. А свободная правая нужна, хоть твой щит, хоть кинжал, хоть магию используй. Не поняла, какая Кондрасте магия? Слегка удивилась она. Обычная. Со временем ты сможешь ее использовать, но для этого нужно найти учителя и поднять уровень твоей похоти. То есть, я смогу. Настоящая магия, вот теперь она совсем потерялась. Ну да, я разве не говорил, я буду чародейкой. Ура, да. И она ни с того ни с сего, радостно запрыгала по комнате, делая малопонятные победные жесты. Эй, ты чего? Ты понимаешь, я и магия. Это моя заветная мечта детства. Я даже с Кирой познакомилась ближе, поначалу интересуясь только этим. Какая экспрессия. Я был уверен, что насчет магии ей говорил. Ладно, это даже к лучшему. Такой энтузиазм радует. Хотя, мда, кровать сломала от прыжков. Ну, в принципе, логично. Это только на вид тело хрупкое, а так, вес за 80 перевалил. И все-таки такой реакции я не ожидал. С утра меня вырвало из дарка, где я занимался с куклой, зовом от Эрин. Формально я от нее так и не уходил, а частично оставался в ее теле, и вот этой частичкой и получил сигнал. Спустя секунду я уже смотрел на мир ее глазами, которыми она разглядывала саму себя нагую в зеркале, сидя в кресле. Излюбленное место для разговоров. «Доброе утро. Что-то хотела». Она чуть замялась и, нервно сцепив пальцы в замок, затараторила. «Доброе, я ты правду говорил насчет магии вчера?» Секунда на осмысление, и причина ее нервов мне стала понятна. Поверила в мечту и теперь боится потерять. «Правду. Я тебя еще ни разу не обманывал. И чего ты такая дерганая? Скорее для приличия, нежели ради ответа вопросил я». «Да нет, ничего. Так если правда, что для этого нужно сделать?» Черт, у нее уровень надежды в голосе почти 3/4, от того какой был в вопросе о выживании в самом начале нашего знакомства. Тело должно наконец закончить перестройку. Также уровень похоти и развращенности хоть немного приблизится к моему, и после всего этого, нужен лояльный маг, что поделится знаниями. Постой, если со знаниями понятно, как и с телом, то что ты понимаешь под уровнем? Я уже и так занялась сексом с девушкой, мастурбировала рядом с родителями и теперь могу иногда ходить с дилдо в вагине. Куда уж дальше то? Ха-ха-ха. Подожди, ты серьезно? Это не шутка? Ну да. А что? Уже немного опасливо, уточнила она. Да это, блин, детские шалости. Ну ладно, не совсем, но все равно очень мало. Для аналогии представь ученика-мечника, что выучил пару стоек и один удар и заявляет мастеру, что чему дальше учиться-то. Вот ты на этого ученика сейчас походишь. Ага, а ты мой мастер в деле извращения и секса. Ну дык, ладно, я поняла. Она помассировала переносицу. Так, что дальше делать-то? Я хочу магию. И это не говоря уже о том, что долг за мной огромный, в который раз тебе объяснять. Я не требую ничего, и мы постепенно. А я требую. Да у меня даже сейчас между ног течет, с какого перепугу я не готова. Она ткнула пальцем в промежность, действительно чуть влажную, но далеко не текущую. Как с тобой сложно. Прими ответственность за свои действия. С юмором припечатала она. Ладно, если ты говоришь, что готова, то готова. Хотя я этого и не вижу. Пофиг. Дресс-код на сегодня. Длинная в пол юбка и мешковатый верх, без нижнего белья, и полное отсутствие возмущений. Да я и так не возмущаюсь. И что такое дресс-код? А, стоп, вспомнила, ты учил. Ну хоть что-то в твоей памяти осталось. И чего сидим? Ирин подорвалась с кресла и, подлетев к платяному шкафу, быстренько нарыла требуемое. А спустя час уже сидела на завтраке в одиночку. Родители, как и брат, свалили по делам кто куда. И вот прямо во время завтрака, в ее лоно внезапно врывается средний по размерам дилдо, на что она лишь вскрикнула, но сделала вид перед слугами, что закашлялась. А дилдо тем временем начал медленно двигаться, слабо вибрируя. Ирин моментально закаменела, но спустя полминуты, чуть свыкнувшись, потихоньку отмерла. Вопросов она также не задавала и, быстренько доев, ушла по направлению кабинета Брейса, где валялась небольшая гора макулатуры, которую нужно было разобрать. Отец обучал ее управлению землей. Естественно, сконцентрироваться я ей не дал, а спустя час, и вовсе все ее тело туго стянул кожаными ремнями в виде портупеи, к тому же, не давая возможности прикоснуться к себе. Вопреки излюбленной пытке, в этот раз я не сдерживал ее оргазмов, поэтому пару раз Эрин уже улетала. Через полчаса, после наблюдения на ней аналога БДСМ-костюма, мне пришла в голову интересная, но чуть бредовая идея. Во время фазы плато, сверхвозбужденное состояние, предшествующее оргазму, просто чуть-чуть простимулировал основные группы нервных окончаний по всему телу. Результат вышел интересным. Моментальный и мощный, но кратковременный оргазм, чуть не выбивший ее сознание в тень. Ага, теперь понятно, зачем и почему носит такие костюмчики, которые и приводят к таким сенсорным перегрузкам. Благо, что в тот момент она шла по безлюдному коридору и ее судорог никто не видел. Я даже поддерживать ее тело не стал, допустив падение, все равно ей это совершенно не повредит. А вот на тему стимуляции нервных окончаний мне снова пришла в голову идея. Приказав двигаться к своей комнате и уже в ней, мимоходом показал в зеркале, во что она одета под платьем, чем добился на удивление высоко подскакивавшего возбуждения. Мда, ступил, забыл, что женщина любит глазами, и должна видеть, а не только чувствовать. Тем не менее от идеи не отступился. «Эрин, ты уже знаешь, что такое пирсинг скорее», — констатировал я. «Да, в империи Тевинтера и Ревейне, довольно распространен, как показатель сословия или для магии. А что, хоть у нее и был высок уровень похоти, но мыслить она могла довольно здраво. Прекрасно, этого я и добиваюсь. Особенность пирсинга не только в этом. В зависимости от расположения на теле можно добиться различных эффектов, как психологических, так и физиологических. Пирсинг не всегда должен быть на видимых участках тела, и оба фактора могут играть роль только для реципиента. Михаил, можно попроще? Я понимаю, что тебя частенько заносит, но в данный момент твоими стараниями, у меня немного оргазм. Схватившись за промежности с десяток секунд, простояв слегка содрогаясь, не в силах оторвать свой взор от изображения в зеркале, она чуть отдышалась и продолжила. «Я тебя плохо понимаю в данную секунду. Давай, короче, действительно заносит иногда. Хотя это все является следствием излишнего контроля за своими желаниями, точнее за одним единственным. Но сейчас не об этом. Короче, так короче. Хочешь, пирсинг тебе сделаем, немного растерялась Эрин, и, видимо, от неожиданности вопроса уточнила, а куда? Сначала в соски, а через некоторое время можем пупок, половые губы, клитор, а зачем? А ты представь хотя бы, как это будет выглядеть со стороны. Хотя не представляй, сейчас перешлю образ. И действительно переслал, то же самое, что она сейчас видит глазами, только с маленькими, сверкающими штангами в сосках. Правда, пришлось чуть-чуть доработать портупею, а то раньше она их прикрывала, и, судя по эмоциям, ей понравилось. Хотя в этом действии я преследовал несколько целей, и спонтанно пришедшая идея является хорошим их решением. Первое, оно же главное, частично это будет воплощенный предмет в теле Эрин, соответственно его поддержание и модификации будут стоить мне мизер. Самое банальное, что у меня получается своего рода щит. Если получится, грудь, часть живота и треть шеи будет сложнее поранить, энергетический барьер на уровне кожи, позволяющий увеличить шанс на выживание. Я могу сделать такое и в отдельном предмете, в том же кулоне, но вот сил, контроля, а главное, маскировка будет не к черту, на уединенных тренировках это было доказано, так что не вариант. По-хорошему это временный костыль, пока я не разберусь со своими возможностями и не поумнею. Только в последнюю очередь, пирсинг будет для красоты, да и то сомнительный. Хотя функцию постоянного легкого возбуждения сосков вставить будет нетрудно, а результат должен быть неплох. Если что, можно будет удалить, а функции приделать к подкожным предметам. На самом деле это больше эксперимент, а там, как получится. Мне нравится. А почему такая форма? Я раньше только колечки видела. Эрин, похоже, заинтересовалась, вот и отлично. Можно и колечки, но потом. Не буду грузить, скажу лишь, что сложно выполнимо. Тогда мне нравится. А больно будет? Хотя о чем это я? Это же ты, а значит, если и будет, то приятно. Ее вера в меня также не оставляет равнодушным. Нет, боли не будет почти, не тот случай. А вот новые ощущения могут сначала показаться неприятными или приятными, все индивидуально. Так что, делаем, да. Пока не передумала, она тряхнула своей огненной гривой и села на кресло. Так что мне, концентрация, воля, воплощение. Подготовить тело, не разрывая, а раздвигая его в стороны, приглушить на время болевые ощущения, материализовать простые серебряные штанги в сосках. Пока что абсолютно инертные, без вложенных смыслов. Вернуть ощущения, проследить за реакцией организма, отпустить контроль, делать, ай. Ирин рефлекторно прикрыла ладонями кольнувшие болью соски, затем поняв, что больше боли нет, медленно развела руки в стороны, заинтересованно рассматривая приобретение. Было быстро. Пока Ирин осторожно их ощупывала, и пытаясь приподнять грудь, для лучшего обзора, мне приходилось чуть ли не в экстренном режиме отслеживать и исправлять недочеты, коих на удивление была целая куча. Здесь и регенерация, что стремилась зарастить дырки, и кожа, внезапно решившая, что именно здесь должна расти, и болевые ощущения, внезапно захотевшие вернуться, и много всего остального. Настоящий геморрой. Наконец, спустя минут 10 основная часть проблем была решена, и я обратил внимание на реальность, в котором Ирин уже красовалась перед зеркалом, постоянно меняя позы и теребя новый пирсинг. Как впечатление? Мне нравится. Это немного необычно, но красиво и кажется сексуально. Хотя, если это предложил демон похоти, то сомнений в этом нет. Ирин задорно подмигнула зеркалу, и должен сказать, картинка была просто восхитительной. Рыжие до плеч волосы, подтянутое тело, с чуть загоревшей и гладкой упругой кожей, покрытой веснушками на лице, плечах и спине, стянутая черной портупеей, сверкающий на лучах солнца из окна пирсинг в напрягшихся светлых сосках на аккуратной и чудесной груди, черные трусики с секретом, возбуждение и веселье на красивом и милом лице, и соблазнительные позы, в которые она встает словно профессионально фотомодель. «Красавица, моя красавица, никому не отдам». А ощущения как, знаешь, странные, непривычные, но приятные, чувствительность опять же повысилась. Только есть легкая на грани ощущений боль. Я спешно перепроверил все, но причину не нашел. А, нет, нашел. Чуть-чуть не доработал, уже исправил. Сейчас прошла. А как с чувствительностью? Не слишком ли? И не до боли? Да, нет, наверное. Гениальный ответ. И словно меня услышали, Ирин продолжила, чуть выкручивая правый сосок, держась за штангу. Просто очень приятно. Раньше такое было только во время оргазма. К тому же ощущения отдаются по всей груди. Надо же, все-таки мои труды окупаются. Детальный анализ ощущений без окраски в эмоциях, которые, кстати, однозначно положительные. Вероятно, все-таки получилось, но сколько геморроя на меня упало, не представляю, как все происходило в прошлом мире, и как преодолевали побочные эффекты. А может, их и не было, кто знает, может, это я криворучка. Ладно, Ирин, хорош играться, пора заняться делом. Ты о чем? Она недоуменно посмотрела в зеркало и увидела материализованный тентакль. А, ясно. Снова хочешь изнасиловать несопротивляющуюся, немощную жертву, а злобный демон? Ирин состроила гримасу ужаса на лице, даже руки в защитном жесте выставила, но глаза и эмоции выдавали ее с головой. Актриса, блин, верно. А так как я злобный, ужасный, мерзкий, и дальше сама придумаешь, то сегодня будет кое-что новенькое. Хе-хе-хе. Ни слова больше не говоря, я снял трусики, но оставил дилдо на прежнем месте. Мышцы влагалища и так держали его довольно сильно, находясь в возбуждении, так что падать тот и не думал. А сам тентакль аккуратно стал массировать колечко напряженно сомкнутого ануса. «Эй, ты куда это полез? Да, я снова за свое. Кляп и фиксаторы. Ну, нравится мне это. И судя по всему, Ирин тоже. Перехватив контроль, я положил ее на кровать попой кверху, не забыв подложить подушку, для лучшего доступа к обеим дырочкам. Руки и ноги стандартно разведены в стороны и закреплены. Протестующее мычание деликатно не слышу. Успокойся, ты же мне доверяешь? Ирин замерла и, прикрыв глаза, тихо выдохнула. Доверяю, ее мысленный голос был наполнен смешанным коктейлем эмоций, а из лона стабильно сочилась влага. Еще бы, за последние 2 часа она уже 6 раз испытывала оргазм, а уровень возбуждения и похоти после пирсинга взлетел еще выше. Тогда расслабься. Конечно, Ирин не расслабилась, да и какая девушка на ее месте это сделает в первый раз. Как бы она себя ни контролировала, некоторые процессы просто так не изменишь. Эх, удовольствие я, конечно, получу сейчас, но мало, в основном предстоит работа. В тени же как было, захотела и готова, а здесь нужно учесть кучу вещей, но мне грех жаловаться, насыщенность ощущений несравнима. Сначала удалить лишнее из кишечника, не все, но достаточно, для будущего акта, затем модифицировать тентакль, уменьшить диаметр, сделать скользким, да и просто покрыть смазкой, хотя нет, лучше естественной, поэтому убрав дилда, вторгаюсь в ее лона, под сдавленный, тихий стон Эрин, а вот сейчас включаю свою любимую пытку, не давая ей достичь оргазма, преждевременно, мне это не нужно, 5 минут хорошего разогрева, при котором тонкий тентакль извивался словно бур в ее дырочке, и все готово, заменив его старым добрым дилда, только теперь побольше и помощнее вибрирующим. Кстати, Эрин по достоинству оценила новые приобретения. Грудью о простыню она старалась тереться побольше, а сами соски напряглись до предела. Но сколько бы веревочки ни виться, пора переходить к долгожданному аналу. Эх, как там моя эльфиечка поживает, никак до нее не доберусь после вселения. Тентакль хоть и был покрыт смазкой, но терзали меня сомнения по поводу безболезненности, поэтому болевые ощущения я просто отключил на время. Спустя некоторое время, массаж колечка привел к необходимому расслаблению мышц, и тонкий кончик проник наконец внутрь. Нет, можно было и просто напрямую расслабить, но это же не весело. Как только Рин почувствовала чужеродный предмет в своей попке, она постаралась сразу же, непроизвольно, перекусить его сфинктером. Но не зря же он был таким скользким и тонким. С каждой секундой я проникал все дальше, а сжимающиеся стенки кишки лишь добавляли мне приятных ощущений. Эх, в реальности все-таки намного приятнее. Спустя минут 5 я ввел все запланированные 30 сантиметров, пока достаточно, успеется еще. Немного дав времени привыкнуть к ощущениям, и все так же не давая утихнуть похоти в ней, начинаю потихоньку двигаться. Вперед, назад, вперед, назад. Немного поколдовав над сфинктером, я убрал блокировку боли, что не замедлило сказаться на повышении уровня чувствительности. Судя по ее эмоциям, боль есть, но слабая, фоновая, лишь добавляющая пикантность. Тем более, в ее-то состоянии почти оргазма, она тем более не придает этому значения. Ладно, отпустим бедняжку, пусть кончает. Громкий стон возвестил о наступлении пика, но прерываться я не стал, также медленно потрахивая ее попку, наоборот увеличил тентакль, а дилда окончательно стал вибратором. Как же мне хорошо-то, пора ускорить движение. Спустя полчаса мне сорвало крышу окончательно. Слишком уж ощущения от тентакля хороши, а эмоции, захлестывающая Эрин похоть, просто молотом по сознанию стучали. И я увлекся. Сильно. Убрал портупею, на что получил протестующее мычание, но вот нахлесткий удар вторым тентаклем в виде плетки по спине и сладострастные стоны вернулись. На шее Эрин появился ошейник, потихоньку сжимающийся и удушающий. На сосках и клиторе оказались прищепки, а тентакль плетка хлестал все больше. Тентакль в попке вернулся к нормальным размерам, долбя ее бесперебойно, вибратор работал как на износ, к тому же извиваясь. Кляп во рту трансформировался в своего рода зажим, фиксируя и вытягивая язычок. Боли и наслаждения у Эрин перемешались, усиливая друг друга. А мне было мало, чертовски мало, желание столь долго контролируемое разгорелось не на шутку. Час спустя сменил позу, перевернув кончающую Эрин и уже двумя тентаклями оккупировал обе нижние дырочки. Было чуть неудобно вести их со спины, где они выходили из ее тела, но мне плевать. Тело снова очень туго стянул ремнями, оставив голой лишь грудь и лицо, по которым иногда хлестал, попеременно обоими тентаклями. На глаза одел повязку, а исполосованная спина добавляла своих болевых ощущений, что трансформировались в наслаждение. В какой-то момент Эрин не выдержала и обмочилась, на что я в пьяном угаре не придумал ничего лучше, как заткнуть уретру небольшими плагом, виденным когда-то в прошлой жизни. Новая стимуляция снова привела к оргазму, и в этот раз, неожиданно, впервые кончил и я. Непонятно откуда взявшаяся сперма залила внутренности Эрин, у меня самого плавились мозги, а Эрин билась в настоящих конвульсиях. Наши эмоции резонировали друг с другом, не давая утихать, лишь сильнее разгораясь. Сложно сказать, но вроде бы через еще 5 оргазмов с моей стороны и одного сплошного с ее, мое сознание потихоньку начало собираться из кусочков.